Глава 18. 13-й день 13-го года. Виант примкнул к отверстию правым глазом. Ах, вот ты какой, северный олень! Центральная часть просторного зала опущена метра на два. Столы. Много слегка изогнутых дугой столов. Штук 25 рядов по 4 в каждом. Вдоль боковых стен и на возвышениях еще рабочие места. На них же висят дополнительные тактические экраны. На одних картах непонятных районов, на других какие-то пунктиры и значки. И все это великолепие залито мягким приятным светом больших потолочных ламп. Но это ладно, гораздо интереснее другое. Еще в реальности Виант не раз и не два видел по телевизору подобные центры управления, как СССР, считай России, так и США. Кроме навороченных компьютеров и цветных мониторов, в памяти отложились тщательно выбритые, помытые, постриженные, прилизанные и отутюженные офицеры, капитаны, майоры, полковники и генералы, как на параде во всем блеске и строгости армейской формы, которая никогда не выходит из моды. И лица такие умные, сосредоточенные и спокойные. Лица людей, на плечах которых лежит колоссальная ответственность, на столах которых находятся те самые ядерные кнопки. Но это все было на экране телевизора, в реальности. Здесь и сейчас картина совсем-совсем иная. Не, нужно признать, сама по себе форма вигронских морских офицеров великолепна. Темно-синие кителя, брюки, рубашки и вполне стильные кепки вместо фуражек. На плечах цветные шевроны, на погонах ярко-медные звезды. Другое дело, что сами морские офицеры похожи на загнанных в конец лошадей. Давно небритые лица, темные круги под красными глазами, да и сама форма изрядно мятая и нечищенная несколько суток. Былых степенных защитников Отечества больше нет. Есть злые, озабоченные люди. Прямо на рабочих столах, рядом с тактическими экранами, с очень важной и секретной информацией валяются пустые банки и пакеты. «Во дает!» — от удивления Виант вылупил правый глаз. В центре зала один из офицеров в мятом кителе с погонами полковника опрокинул банку и шумно рыгнул. Пустая тара улетела куда-то под стол. Еще хуже и безнадежнее — угрюмых лиц и помятой формы, гул голосов и обрывки разговоров. Голоса морских офицеров шелестят, как давно не смазанные велосипеды. Из мешанины слов то и дело долетают фразы, от которых мороз по коже. «Связь с центральным штабом потеряна!» Из другого конца другой надтреснутый голос вяло доложил. «Антара! 1 и 2 успешно отстрелялись!» «Внимание!» — вклинился третий голос. «Над островом Вивран идет воздушный бой!» Новость не произвела на офицеров никакого впечатления. Как ни в чем не бывало, какой-то морской офицер доложил. «Потерян последний спутник наблюдения!» «Охренеть!» — Виан шлепнул сам себе лапой по морде. «Антара, 1 и 2, поди стратегические подводные ракетоносцы!» А отстрелялись это, поди успешно выпустили все свои баллистические ракеты. Это сколько же городов в считанные минуты обратятся в радиоактивные развалины? На поверхности вовсю полыхает война. Ядерная, прости господи, война. Лапы подкосились. Виант шлепнулся на задницу. В реальности, на Земле, ему несколько раз довелось читать интересные статьи на очень интересную тему. А смогут ли военные, у которых есть жены, дети, мамы с папами, родные дома, и в самом деле нажать на ядерные кнопки, когда им придет приказ начать войну на тотальное уничтожение? Пусть Виант специально не интересовался ни местной литературой, ни местным кино, однако тема апокалипсиса, в том числе и ядерного, не может не быть популярной среди здешних писателей и режиссеров. Так что каждый из офицеров, что сейчас сидит в этом зале управления, прекрасно знает, как будет выглядеть ядерная зима, к чему она приведет и чем закончится. Однако здесь же, через неровную дыру в дюралевой плитке, Виант воочию узрел ответ. Да, смогут. Любой морской офицер после очередной баночки энергетика сперва потребует подтвердить приказ, а потом нажмет на пресловутую ядерную кнопку. А все из-за того, что в стрессовой ситуации, ядерная война, стресс, круче которого ничего не может быть в принципе, человек не думает. Ему просто некогда думать, анализировать собственные поступки и предвидеть последствия. Человек делает то, чему его учили, чему тренировали, на что натаскивали, как собаку Павлова. Точно так же всех этих офицеров учили, тренировали, натаскивали как раз на такой случай, на случай глобальной ядерной войны. Они сутками зубрили инструкции и сидели в тренажерах. Иначе их просто не допустили бы в этот центр управления на глубине 40 метров, не предоставили бы престижные высокооплачиваемые рабочие места с хорошей медицинской страховкой и щедрой пенсией в будущем. И сейчас офицеры делают то, что осело у них в подкорке – анализировать собственные поступки, предаваться эмоциям и ужасаться содеянному они будут после – если, конечно, им повезет остаться в живых. От волнения сердце в груди забилось, словно бешеное. Виант перевел дух. Так его не пугал ни один человек. Ни одна, даже самая бешеная собака. Ни один, даже самый голодный кот. Единственная радость — это все игра. Компьютерная игра. Увы, Виант повесил голову. Очень реальная игра. У него все шансы погибнуть вместе с этими компьютерными ботами в виртуальной ядерной войне. Ладно, все это лирика и набор эмоций. Он выживает тогда и только тогда, если будет действовать. Виант развернул внутренний интерфейс игры. Так и есть. На разведанной территории во всех деталях и подробностях появился зал управления. Получается, Виант мысленно проследил направление до точки выхода 6 метров. Жалкие 6 метров. Только где же она? Виант мысленно поморщился. На карте точки выхода нет. Хотя правильно, на ней так и не появилась точка входа. Типа сюрпризом будет. Знать бы еще, что это за сюрприз. Виант вновь приник правым глазом к дыре в дюралевой плитке. Третий ряд — центр. Как именно выглядит точка выхода, не понять. Ее очень ловко прикрывают. Впрочем, это можно выяснить иначе. По дюралевым ступенькам Виант спустился на пол и нырнул под приподнятую плитку. Связка кабелей в гофрированных рукавах широким веером расходится под полом зала управления. Путеводная стрелка виртуального компаса в помощь. Шаг и еще. Это здесь. Квадратный уголок исчез. Вместо него появилось маленькое пятнышко в центре белесого круга. Виант поднял голову. Точка выхода в аккурат над ним. Это даже обидно. Крысиные коготки цапнули плитку над головой. На этот раз он подобрался к точке выхода еще ближе. Как знать, может до нее меньше 2 миллиметров. Может быть она нарисована на внешней стороне плитки. И... не достать. Передними лапами Виант уперся в проклятую дюралевую плитку. Мышцы на плечах вздулись от напряжения. Бесполезно. Легкая дюралевая плитка даже не шелохнулась. Если она не приклеена, значит придавлена чем-то тяжелым, например, ножкой стола. Виант плюхнулся на пыльный пол. Вот уж никогда не думал, что игровые условности умеют так зло шутить. Чтобы добраться до точки выхода, нужно проникнуть в сам зал управления. А там уйма офицеров с красными глазами, в ботинках, с очень толстыми подошвами, которые планомерно уничтожают собственный мир. Причем долбать дюралевые плитки ключом? Бесполезно. Это декорация на стене. Плюнь и сама порвется. Плитки на полу с успехом держат не только тяжелых людей, но и еще более тяжелую мебель. В душе тонким робким лучиком вспыхнула надежда. Может, точка выхода внизу? Виант опустил глаза. Там под огромным параллелепипедом центра управления где-нибудь между мощными амортизаторами может положиться на удачу, выбраться наружу и спрыгнуть с подвесного моста на бетонный пол внешнего зала? Как же! Виант криво усмехнулся. Держи карман шире. Нет, эти чертовы инопланетяне, создатели другой реальности, если уж начали издеваться над игроком, то не отпустят от своего до конца, до самого, что ни на есть логического конца. Над головой топот ног и звон алюминиевой банки. Виант вздрогнул всем телом. Офицер осушил очередную порцию энергетика, а банку швырнул прямо на пол. И вряд ли его ждет дисциплинарное взыскание за бардак и мусор в зале управления. Остался еще один вариант. Виант поднялся на лапы. Заодно можно будет добыть побольше информации. Как и следовало ожидать, связки кабелей в гофрированных рукавах идут к противоположной стене зала и под прямым углом поднимаются выше. Декоративные панели не только усложняют взор, но и скрывают от людей совсем некрасивую кабельную разводку. По дюралевым уголкам, по каркасу декоративной отделки, Виант поднялся выше пола в главном зале примерно на уровень боковых рабочих мест. Верный ключик рядом. Виант устроился на маленькой полочке из электрических кабелей в гофрированных рукавах. Арматура с разгона врезалась в тонкую декоративную плитку. Кажется, все нервы, все переживания и страхи разом вылетели из головы. Едва оплавленный конец соприкоснулся с авиационным алюминием. Может, это у него в душе перегорели последние эмоции? Удивительное дело. Виант аккуратно отложил арматуру в сторону. В зале управления царит такой шум и кавардак, что на довольно громкие, сосредоточенные удары никто не обратил внимания. Еще бы обратили! Виант прильнул к неровной дырке правым глазом. У господ офицеров родной мир падает в ядерный тартар. Зал управления с другой стороны. Во всю переднюю стену главный тактический экран. В верхней части угадывается береговая линия материка Биора и острова в Ниланском море. На боковом квадратном экране хорошо знакомые очертания острова Вивран. Только в отличие от карт из информационной планетарной сети, на его южной стороне, вокруг относительно небольшой и удобной бухты, прорисованы прямоугольники и квадратики портовых построек. Похоже, остров Вивран и в самом деле является подземным убежищем для подводных лодок. Знать бы еще каких. Может, и в самом деле для стратегических ракетоносцев. Подземная база, пусть и самая важная, но всего лишь часть гораздо более обширного военного комплекса. От задней стены рабочие места морских офицеров видны еще лучше. Каждый из выгнутых дугой столов заставлен тремя экранами. Центральный – самый большой. Виант напряг правый глаз. Причем никаких клавиатур и мышей. Под руками офицеров электронные рабочие столы. Вполне логично и очень практично. Ну да, как же без этого? Виант недовольно поморщился. Третий ряд, третье место слева, аккуратно закрыто из задней стороны. Как выглядит точка выхода, что она представляет из себя, бог его знает. Кажется, создатели другой реальности сделали все, чтобы игрок до самого последнего момента не мог понять, на что же похожа точка выхода, как ее найти и как ей воспользоваться. А она там, там, зараза такая, как же до нее добраться? Офицер за третий слева столом в третьем ряду влил в себя банку энергетика. Алюминиевая тара улетела под стол. Вот если он напьется этого самого энергетика, то непременно побежит в туалет. И вот тогда Виант на секунду оторвался от дырки в декоративной плитке. И вот тогда офицеры слева и справа надежно перекроют доступ к точке выхода. Виант развернул внутренний интерфейс игры. 5 метров. Господи, всего 5 метров. Жалкие, паршивые 5 метров, которые никак не преодолеть. Виант аж пискнул от досады. Будь сейчас мир, будь сейчас самое обычное дежурство, еще можно было бы попробовать, рискнуть. Там, тихой мышкой выбраться из-за декоративной плитки и прошмыгнуть. Могло сработать, особенно ближе к утру, когда от усталости глаза сами по себе слипаются. Могло бы, но не сейчас. Если его не заметят специально, то задавят совершенно случайно. Между рабочими местами и в проходах то и дело бегают офицеры. А если для выхода из игры придется запрыгнуть на стол, он же пульт управления. «Прости, Господи!» — Виант тихо выдохнул. Шум и суету в зале управления пронзил визг сигнализации. Виант вновь примкнул к дырке в декоративной плитке. Где-то под потолком замигал красный сигнал опасности. Вместе с ним сердце покрылось льдом дурного предчувствия. «Что? Что случилось?» «Внимание! Нас атакуют!» — усиленный динамиком голос перебил даже визг. «Сигнализации. Направление северо-восток. Групповая цель. Не меньше 20 отметок». Офицеры в зале управления все как один уставились на боковой тактический экран. «Точно!» — Виант замер на месте. «На остров Вивран северо-восточного направления заходит группа зловещих красных треугольников. Не иначе ракеты. Стая ракет». «Активизировать ПРО!» Властный голос сбил с офицеров немое оцепенение. «Отследить невозможно. Множественные ложные цели. Контакт через 10 секунд». Последняя фраза прозвучала на грани неприкрытой паники. Виант отвалился от дыры в плитке. Сбруя из шнурка улетела на пыльный пол. Виант едва не свалился следом. Рядом брякнулся кусок арматуры. Передние лапы сами собой сжали голову и крысиные уши. «Господи, помоги!» — только и успел пролепетать Виант. Чем ближе к финалу, тем меньше другая реальность похожа на компьютерную игрушку, где даже самые страшные и опасные монстры — очень милые и фотогеничные создания. Толчок. Невидимая сила схватила Вианта за шкирку и основательно тряхнула. В самый последний момент передние лапы успели ухватиться за дюралевый уголок, а когти на задних вцепиться в декоративную плитку. Чудом, самым натуральным чудом, Виант сумел удержаться на маленькой полочке из электрических кабелей в гофрированных рукавах. Падение с полутораметровой высоты здоровье ему не прибавит. Зал управления заходил ходуном. Это было бы очень хорошее землетрясение, если бы не была сейсмическая волна от попадания ядерной ракеты. Причем очень хорошей ядерной ракеты, раз мощные амортизаторы так и не смогли поглотить еще более мощный толчок. «Прямое попадание!» — истошный вопль без всякого усилителя перекрыл все еще воющую сигнализацию. «Внешние антенны потеряны! Пирсы не отвечают!» «Хана котенку!» — Виант криво усмехнулся. «Больше срать не будет. Да и военно-морской базе того тоже хана». Бред, кошмар, кошмарный бред наяву. Здесь и сейчас он находится в самом безопасном месте, если на бочке с порохом в принципе может быть безопасное место. Над ним, на поверхности, плавятся камни, а тысячи рентген окончательно стерилизуют их от всего живого. Хана даже вирусом. В зале управления эмоциональная атмосфера балансирует на грани паники. Очень властный, но надтреснутый голос приказывает проверить связь с какими-то БЧС, с кораблями в море, с еще какими-то базами, станциями наблюдения, штабами. И все это бесполезно. Более молодой голос, заевший пластинкой, отвечает, что связи нет, нет, нет, нет и не будет. Охренеть! Виант вновь приник к дырке в декоративной плитке. Это гениальный театр абсурда. Главного режиссера специально не кололи сильными успокоительными 5 дней. Реальность пошла волнами нереальности. Если до этого момента Виант был в очень реальной, правдивой и логичной виртуальности, то теперь мозг категорически отказывается верить глазам и ушам. Ядерная война до самого последнего момента была реальной, но где-то там она пугала больше самим фактом своего существования. А теперь ядерный удар. Что за дурацкая шутка? Ладно, хрен с ними, со всеми. Что б там ни случилось, а ему нужно. Нужно кровь из носа добраться до точки выхода. Только как? Виант, дорезив правом глазу, всмотрелся в третье рабочее место в третьем ряду. Ну где же эта чертова точка выхода? Как она вообще выглядит? От напряжения правый глаз пошел слезами. Виант отвернул голову. Фокус внимания на миг переместился на путеводную стрелку виртуального компаса и счетчик расстояния до точки выхода. Что за... Не то что слово. Мысль застряла в горле. На собственную память Виант никогда не жаловался. Когда он пробрался к задней стенке зала управления, то до точки выхода было ровно 5 метров. Сейчас же оно увеличилось до 6 и... Второй акт пьесы абсурда. Режиссер сорвал смирительную рубашку, счетчик резко подскочил до 8. Точка выхода бегает туда-сюда бездомной собачонкой? Она что, подвижная? Хотя, Виант нахмурился, подобное уже бывало, причем 2 раза, и оба случая он списал на обман воспаленного воображения и пустого желудка. На этот раз Виант скосил глаза, счетчик вернулся к цифре 6. Сомнений быть не может. Надо смотреть дальше. Виант ткнулся лбом в декоративную плитку. Так, точка выхода должна быть там. Виант скосил глаза влево. Вот по проходу между 3-м и 4-м рядами проскочил жутко взволнованный офицер. Капитан, кажется. Глухой удар, счетчик расстояния опять сиганул до 8 метров. На миг над столами показалось ярко-зеленое пятно. «Нет!» — Виант затаил дыхание. «Это не просто пятно, а... урна! Самая обычная мусорная урна, до боли знакомого ярко-зеленого цвета!» «Это...» — Вианта прошибла нервная дрожь. «Это не может быть простым совпадением. Ярко-зеленый цвет — хорошо знакомый цвет именно этого оттенка. Господи, это же...» «Малахитовая комната, малахитовый компьютер. Вот откуда ему так хорошо знаком именно этот оттенок ярко-зеленого. Кто бы мог подумать, точка выхода из этого дурдома располагается в урне, которую походя пинает все, кому не лень. Не дай бог сломают». Мощный толчок снизу оторвал Вианта от дыры в декоративной плитке. Затылок долбанулся о верхний дюралевый уголок. Виант полетел вниз, ребра пересчитали все подпорки, а спину жестко встретил пыльный пол. Зал управления закачался, как контейнеровоз Гангала в жуткий шторм. Потолок едва не махнулся с полом местами. Через секунду со всех сторон обрушился мощный грохот. Свет в зале управления погас. Что это было? Виант приподнялся на локтях. От дивного падения жутко болят ребра. И как только шею не свернул, как по команде включилось ночное зрение, окружающий мир окрасился в черно-белые тона, сейсмические толчки прекратились, однако вопрос остался. Виант проворной белкой забрался обратно к дырке в декоративной плитке. Вот это да! Погасли все светильники, зал управления погрузился в красный сумрак аварийного освещения. Потолок в передней части центра как раз над главным тактическим дисплеем выгнулся дугой. Сам зал дал заметный крен в правую сторону. Не иначе, часть амортизаторов не сдюжила. Зато ясно, что произошло. Несчастную военно-морскую базу накрыла еще одна ядерная бомба. Именно она обрушила потолок внешнего помещения. Ужаснее другое. Главный тактический экран вырубился вместе с компьютером базы. Однако квадратные блоки буквально расцвели яркими искрами, а 2-3 так вообще запылали новогодними фейерверками. Следом задымили выгнутые рабочие столы, серые струйки проступили даже через красный сумрак. Электроника мало того, что отрубилась, так еще и загорелась самым постыдным образом. Рукотворное землетрясение опрокинуло всех людей. В зловещем треске цвет и гордость военно-морского флота государства Вигрон с трудом принялся подниматься с пола. «Это конец!» — истошный вопль забил треск проводки. «Мы все умрем!» Как по команде, сразу спиток рабочих столов окутались голубым пламенем. Главный тактический экран так вообще запылал белыми огнями. Второй ядерный удар и пожар морально доконали офицеров. В зале управления вспыхнула паника. Люди, не разбирая чинов и званий, ломанулись на выход. У дверей сразу же возник затор. Черный жирный дым сгущается под потолком зловещей грозовой тучей. Система пожаротушения натужно фыркнула и тут же отрубилась. Из грозовой тучи посыпались жиденькие хлопья пены. Зато из боковых панелей вырвались языки пламени. Это точно конец. Зал управления уничтожен. Через считанные минуты пожар закончит то, что начали ядерные бомбы. Нужно срочно сматываться отсюда. Сосредоточенное спокойствие слетело вместе с воплями людей. Виант отскочил от дырки в декоративной панели и... И ребра опять пересчитали все дюралевые уголки, на которых держатся красивые плитки. Нет худа без добра. Болезненное падение оглушило приступ паники. Убираться нужно, это без вопросов. Только как и куда? Виант с кряхтением перевернулся на лапы. На поверхности очень-очень много рентген. Не исключено, что и остальная часть подземной базы полыхает ярким пламенем. Выход. Виант затравленно оглянулся. Выход может быть только один. В зал управления, к точке выхода из этого дурдома. Только как? Ах, ключик волшебный, без него, как без рук. Виант подхватил с пола кусок арматуры. Оплавленный конец со всей дури ткнулся в декоративную плитку. Виант принялся пробиваться наружу. С пятого удара пруток едва не застрял в дырке. Виант перевел дух. От бешеной работы шерсть на лбу стала мокрой. Нет, так не пойдет. Таким образом, ему потребуется непозволительно много времени, чтобы пробить дыру и выбраться из-за декоративной панели. Да и зачем он долбится прямо в лоб? Паника — плохой советчик. Буквально в полуметре от Вианта декоративные плитки разошлись. Через широкую щель, словно приглашение в ад, вливается красноватое свечение. Виант подскочил ближе. Проклятие, не пролезть, зато есть ключ. Ужас, самый настоящий ужас, медленно, но верно сдавливает горло. В зале управления хрипят голоса людей. Виант с размаху вогнал арматуру в щель. А теперь навалиться всем телом. Еще немного, еще, еще! Виант продвинулся вперед. Декоративная плитка нехотя прогнулась, щель стала несколько шире. Теперь повернуть кусок арматуры вниз и еще раз. Щель удлинилась на пару сантиметров. Да сколько же можно? Паника ударила в голову. Виант налег на арматуру передними лапами. Из пасти вырвался натужный писк. Декоративная плитка со щелчком вылетела наружу. Сила инерции вытолкнула Вианта следом. Развернула, шлепнула на пол и перевернула. Скольжение по гладкому полу очень вовремя и больно остановила ножка стула. «Получилось!» Виант рывком вскочил на лапы. «Господи, вот как выглядит ад для хакеров!» Черный жирный дым неторопливо быстро заполняет зал управления. Кажется, будто черный бугристый потолок с неотвратимостью пресса надвигается на тебя все ближе и ближе. Лишь кое-где по краям слабо пробиваются красные аварийные огоньки. Большая часть рабочих столов пылает синим пламенем. То тут, то там через пол пробиваются огненные языки. Острая боль пронзила тело. Виант дернулся было со всех лап, но что-то на миг удержало его на месте. И тут же отпустило. Виант кувыркнулся через голову. По проходу прочь от него удирает человек. В зареве пожара отлично видно, как по коротко стриженным волосам стекает кровь. Виант поджал хвост. Человек в панике наступил на него и не заметил. Жить можно, хотя потом хвост распухнет и будет жутко болеть. Но до этого момента еще нужно дожить. Путеводная стрелка виртуального компаса показывает наискось через ряд рабочих столов. Виант в пару прыжков выскочил в проход у стены. Там дальше светом в конце туннеля мерцает ярко-зеленое пятно. Треск, сноп искр. Виант всем телом подался назад. Ну, как в дурном кино. Поперек прохода рухнула огненная полоса. К черту! Виант рванул со всех лап. Либо сейчас, либо никогда. Короткий разбег и судорожный прыжок в неизвестность. Пламя опалило живот. Виант кулем плюхнулся на гладкий пол. Боль разом выстрелила в лапы. Зато там, впереди, ярко-зеленым пятном на фоне стены желтого огня, сияет она, урна, точка выхода. Опрокинутая урна повернута к стене. Прямой наводкой не попасть, придется рикошетом. Тело само дернуло вперед, короткий разгон и прыжок. Виант всеми четырьмя лапами оттолкнулся от стены и нырнул точно в урну. Инерция протащила его дальше и развернула. Хвост въехал в огонь. Боль опять выстрелила в голову. Легкий, ярко-зеленый пластик пошел пузырями. Урна для мусора сама вот-вот вспыхнет ярким пламенем. Боль красной пеленой застелила глаза. Виант, как сомнамбула, пополз вперед. Вперед, только вперед! Он дошел, дошел, дошел! Нос ткнулся в дно урны. Виант тряхнул головой. Кровавая пелена несколько развеялась. До сознания не сразу дошел смысл узора прямо перед глазами. Объемный крест из четырех уголков на слегка выпуклом основании. Так это мысли нехотя выстроились в нужном порядке. Да, именно так выглядела та чертова кнопка, с которой началась другая реальность. Виант судорожно дернулся правым плечом вперед, передняя лапа ткнулась точно в середину объемного креста. Рельефный рисунок из узора на дне урны превратился в кнопку. Задними лапами Виант как мог толкнул собственное тело вперед. Кнопка чуть просела. Из узких щелей вокруг нее, а также из самого креста, из всех четырех уголков брызнул яркий-яркий белый-белый свет. Белый свет, словно яркая белая жидкость, растекся по стенкам урны и накрыл Вианта с головой.